А если генерал пойдет на Якутск? Центр-то Якутии, ему важнее, какой там ги, возражал Строт, стараясь представить себя на месте Пепеляева. Как бы я поступил в таком случае? Строту одно было ясно. Пепеляев не минует Амги. И у него, Строда, есть приказ погибнуть, но не пропустить генерала на Якутск. С такими размышлениями он улегся спать. Рано утром Строда разбудил начальник гарнизона, нарочный из Якутска с приказом от командующего войсками. Байкалов приказывал немедленно выступить на Петропавловский и сменить командира гарнизона Дмитриева, в случае нужды оставить Петропавловский и действовать в тылу Пепеляева. Дмитриеву приказывалось вернуться в Амгу и там держать оборону. «Теперь все ясно. Ты остаешься в Амге или со мной?» — спросил Строт Данаурова. «Иду с тобой. Ведь надо же передать воззвание Пепеляеву», — ответил Андрей. «Оно уже не играет серьезной роли. Гораздо важнее тебе попасть в Охотск. Если придется действовать в тылу Пепеляева, мой уход облегчен», — согласился Андрей и тут же подумал. «Мой путь на Охотск — это путь к Фионе и к самому себе». Вечером того же дня отряд Строда вышел из Амги. Джерге, и прежде бывавший в этих местах, показал на равнину с трех сторон окруженную тайгой. «Вот она, сосы-сосы!» «Лисья поляна!» — воскликнул Андрей, пытаясь разглядеть в холодном сиянии луны равнину, и вдруг тоска овладела им. Сердце защемило от предчувствия близкой и потому особенно грозной опасности. На пятые сутки Строт подошел к Петропавловску. Беспечность командира Дмитриева возмутила его. Он долго разгуливал по наслегу, заглядывая в избы. Крепко, по-домашнему спали бойцы. Спал и сам Дмитриев, укрывшись с головой одеялом. Строт сорвал одеяло, вытащил из-под подушки командира наган. «Твоя беспечность граничит с изменой. За этакое дело отдают под военно-полевой», — не сдерживая ярости, распекал он Дмитриева. «Пепеляевцы врасплох не застали бы. У меня разведчики зоркие», — оправдывался Дмитриев, торопливо надевая штаны и от спешки путаясь в них. Строт созвал командиров на военный совет. В избе сразу стало душно, шумно, под потолком повисло облако табачного дыма. Андрей слушал разговор командиров, стараясь по внешнему виду определить их характеры, занятия обманчивые и неблагодарные. Рядом со Стродом сидел Дмитриев, свежий, веселый от сознания, что с него снята ответственность за отряд. Он уже был весь на обратном пути в Амгу, и происходящее мало интересовало его. Запрятался под божницу яйцеголовый фельдшер Капралов, у него непроницаемое, будто застегнутое на незримые застежки лицо. Адамский, командир взвода, юркий как ртуть, вертел нечесанной головой, заглядывая в рот, ловя каждое слово Строда. «Кто они, эти люди? Храбрецы? Трусы? Как поведут себя в минуту опасности? За пулеметом? В рукопашной схватке? В плену? На допросе?» Все было загадкой для Андрея. В избу в клубах морозного пара ввалился пулеметчик. «Беда! Беда! Пепеляев захватил Амгу. Наши разгромлены. Командир амгинского гарнизона бежал». «Да ты рехнулся! Да я за такие шутки!» — остервенел Строт. «Вот они расскажут», — показал пулеметчик на троих красноармейцев. Строт повернулся к вошедшим, но даже он, часто попадавший в таежные передряги, почувствовал себя не в своей тарелке. Бойцы с почерневшими физиономиями, распухшими носами, скрюченными пальцами пошатывались от голода, от изнурения. Они рассказали о гибели почти всего амгинского гарнизона. «Нужно спутать планы Пепеляева», — решил Строт. «Мы возвращаемся в Амгу, чтобы преградить генералу путь на Якутск». Порхал мелкий снежок, курились наледи, хрустели под ногами сугробы, таежное безмолвие нарушали треск, скрип, храп, человеческая ругань, оленье хорканье, лошадиное ржание. От катящегося вала звуков разбегалось зверье.